И еще философию Вендера. Да, спасибо, это именно она. И если я вас не совсем обременю, мне еще нужна соционика на антарийском. Айрин нежно улыбнулась библиотекарю, стараясь не смотреть на гору учебников, которые придется тащить. Сидеющий мужчина, улыбнувшись в ответ, направился в хранилище, оставив ее одну. Айрин оглянулась и отметила, что кроме нее в огромной библиотеке действительно никого нет. Похоже, студенты налегали на фехтование, по которому скоро должен был состояться зачет. Взяв одну из книг, она удобно устроилась за столиком в ожидании возвращения библиотекаря и не заметила бесшумно входящего Рионара. «Значит, не лошадь?» Она вздрогнула от его тихого голоса, но прежде чем успела хоть что-то сказать, его рука зажала ее рот. Сама Айрин была аккуратно выдернута из-за стола, и он потащил ее в дальний конец библиотеки. Она попыталась сопротивляться, хотя и знала уже, что с ним это бесполезно. Резко поставив ее на пол, темный король наклонился, пристально посмотрел в синие глаза, затем медленно и неотвратимо потянулся к ее губам. «А как же ваше обещание, Иссарионар?» Она насмешливо взирала на него, идеально повторив нотки его же насмешливо-презрительного голоса. «Обещание? А разве вы не попросили меня о поцелуе в сумраке сада?» «Нет, я сказала, что собираюсь вас об этом попросить, но просьба не была озвучена». Рионар чуть отстранился, грациозно тряхнул волосами и с хитрым прищуром произнес: «Так значит, вам, мой ангел, придется попросить меня об этом сейчас». «О, Дархарс, на это было бы глупо надеяться». «Как знать, Исса Айрин. Иногда нам всем свойственно совершать глупости. Например, сейчас». Он провел рукой по ее шее, ловко снял белоснежный шейный платок, пробежался по пуговкам, раскрывая все большее пространство для маневров. Айрин следила за его действиями, затаив дыхание, полуприкрыв веки. Сейчас, как и тогда, на дереве, ее охватило странное чувство, заставляя каждую клеточку тела откликаться на малейшее его движение. «Остановитесь, прошу вас!» Ее дыхание стало прерывистым. «Попроси меня!» Длинный палец очерчивает ямочку на шее. «Только попроси!» Этот голос даже сейчас, когда был полон страсти, вызывал в ней панический ужас. Рионар прочитал это на ее лице и досадливо поморщился, едва она вновь бросилась в атаку. «И если я попрошу о поцелуе, вы удостоите меня ночи любви, не так ли, Иссарионар?» Синие глаза полыхнули гневом. «Как и многих других до меня!» Айрин оттолкнула его, забрала из несопротивляющихся пальцев свой платок, быстро привела ученический костюм в порядок. Следя за ее действиями, Рионар вздохнул с легким раздражением. «Да, их было много, но ты одна». И он иронично вздернул бровь. «И что же еще любопытного вам обо мне сообщили?» «Что вы излишне самоуверенны!» — выпалила Айрин. «Увы, они правы. Но вы не задумывались, что, возможно, у меня есть основания быть таким?» «Полагаю, сейчас вы заявите, что еще ни одна девушка не посылала вас к проклятым богам, и при этом на вашем лице будет эдакая самодовольная ухмылочка». Она зло смотрела на него. И вдруг Рионар чарующе улыбнулся и взглянул так, что у девушки невольно подкосились ноги. Да чего же он был хорош, этот черноволосый бог в образе демона-искусителя. «Таким я нравлюсь тебе больше?» — мурлыкнул Рионар, обнимая Айрин. Как не похож был этот Рионар на того холодного и властного темного короля, который являлся ей в кошмарах долгих 2 года. Теперь в его взгляде не было холода, на губах не плясала жестокая усмешка, а голос словно ласкал ее. Айрин ощутила, как замерло что-то в груди, как по телу пробегает тепло, разносясь миллионами разрядов. Он манил ее, и что-то в ее душе ему откликнулось. «Поцелуй меня, прошу, не гони, хотя бы сейчас, моя Айрин!» Нежно, почти умоляя, прошептал Рионар. Она не понимала, что происходит, не понимала, где они, не видела ничего, кроме сияющих черных глаз, склонившегося над ней темноволосого бога. И Айрин подчинилась своим желаниям впервые в жизни. Чуть приподнявшись на носочках, солнечная принцесса прикоснулась к нему, а затем поцеловала нежно и неловко. И Рионар со всей очевидностью осознал, что он первый, с кем она, самый первый. Это открытие настолько поразило его, что он замер, не в силах ответить на этот порыв, не в силах получить то, о чем так долго мечтал. Рионар усмехнулся, впервые усмехнулся над собой. Как же он был слеп! Она целовала его еще несколько секунд, а потом до нее дошло, что он не отвечает. Распахнув глаза, Айрин заметила на его лице растерянное выражение, а на губах, ненавистных губах, была та самая ехидная усмешка, которой он так долго ее изводил. Отшатнувшись, она бросила на него взгляд, еще не верящий, но уже настороженный. Затем, покраснев от унижения, как затравленная, оттолкнула темного короля, и прежде чем Рионар сообразил, что случилось, выбежала из библиотеки, проигнорировав и удивленное восклицание вернувшегося библиотекаря и окрик Дархарза. Понимая, что он бросится ее догонять, Айрин вбежала в первый попавшийся пустой класс и заперла двери. Он издевается. Он все время издевается над ней. С ужасом Айрин анализировала все поступки темноволосого демона за прошедшие 2 года. И вывод был неутешительным. Арианар всегда добивался своего. И любыми способами. С парнями было проще. Дуэль. А в фехтовании ему нет равных. Бывали даже сражения со смертельным исходом. С девушками иначе. Впрочем, тут ему не нужны были дуэли и приказной тон. С женщинами, а среди его жертв были и молодые преподавательницы, он мастерски умел обращаться. Еще в первый год обучения в ненавистной академии она не раз успокаивала и выслушивала тех, кому Рианар Дархарс разбил сердце. И все они рассказывали о том, как сильно меняется темный король, когда соблазняет. И если плохо было то, что мало кто из брошенных им жалели о любви в его постели, то еще хуже, что еще ни одна ему не отказала. Ни одна из тех, на кого падал его благосклонный взор демона-искусителя. Хотелось кричать, стучать кулаками по столу в надежде, что боль в руках хоть ненамного ослабит боль, раздирающую сердце. Но солнечная принцесса стояла, грустно улыбаясь. Айрин всегда умела мыслить логически. Вот и сейчас, едва все разлеглось по полочкам, она поняла простую истину, о которой раньше лишь догадывалась. Рианар Дархарс не сумел подчинить ее. За 2 года не сумел, поэтому сейчас пытается сделать это иным способом. Видимо, подождал, пока подрастет. Понял, что она сумела избавиться от комплексов, навязанных им же, и теперь собирается унизить ее перед всеми, попросту затащив в свою постель. Все сошлось. Теперь поведение Дархарза было вполне объяснимо. Горько усмехнувшись, девушка сжала руки в кулачки и решила, что сумеет переиграть его в этой игре. Лишь бы снова не стали ватными ноги при одном его присутствии. Лишь бы снова не забилось пойманной птицей сердце при его приближении. Медленно выйдя из класса, она направилась обратно в библиотеку, уже совершенно спокойная и абсолютно уверенная в том, что собирается сделать. А то, что промелькнуло в его глазах тогда, ей просто показалось. Остальным ведь тоже казалось, что он их любит. Арианар едва успел крикнуть ей вслед, но Айрин уже выбежала. Он поблагодарил библиотекаря, сказал, что обязательно принесет книги Иссе Вегейрос. И, подхватив стопку учебника, двинулся искать свое растрепанное чудо, умудрившееся не так его понять. Ругая себя последними словами, он спокойно шел по коридорам, из полуприкрытых век выискивая ее. Со стороны казалось, что Рианар Дархарс лениво осматривает коридоры в поисках жертвы с неглаженным костюмом или в нечищенных ботинках. Он все больше понимал, почему Айрин сбежала, и от осознания всего того, что она сейчас может себе напридумывать, его настроение стремительно портилось. И не объяснить же девчонке, что она первая, кому его так сильно тянет. Первая, с кем хочется быть рядом. Первая, бросившая вызов. И первая, кто был способен держать его удар. «Равная!» Он резко остановился. «Откуда пришла эта мысль? Как она может быть равной ему?» Айрин в коридорах не было. Спустившись на первый уровень, он понял, что ее нет и там. Слишком уж хмурые лица были у присутствующих. Если бы она была здесь, студенты бы невольно улыбались. Как и всегда. Он вышел из башни, прошел по аллее по направлению к ее корпусу. В парке было многолюдно. Как раз закончились дополнительные занятия, и студенты развлекались в саду. Развлекались, пока не замечали его высокую фигуру. Рионару всегда льстило прозвище «Темный король». Это было как признание его статуса. Но сейчас, глядя, как от него словно расходится темная волна, стирающая с лиц улыбки, заставляющая учеников выпрямляться и замирать в испуге, он испытывал раздражение. Сходство с накрывающей тенью добавляли и бледнеющие лица. «Да какого черта? Так и должно быть!» На лице вновь появилась презрительная усмешка. «Пусть знают, кто здесь главный!» Его размышление прервал знакомый стук каблучков. Так ходила только она, легко и стремительно. Обернувшись с чарующей улыбкой, он посмотрел на приближающуюся Айрин. И улыбка превратилась в маску. В ее синих глазах полыхала ненависть, на которую, казалось, Айрин де Гейрос не способна. «Ис-Дархарс, потрудитесь вернуть мои книги?» Ледяным тоном проговорила девушка. «Исса Вегейрос, могу я узнать причину вашего недовольства?» Рионар видел, что к их разговору прислушиваются все окружающие, хотя и старательно делают вид, что заняты своими делами. «Причина в том...» Айрин остановилась в трех шагах от него. «Что раз уж я учусь в Академии Светлейших, то в состоянии носить свои учебники сама». Она повторила ему то, что когда-то было сказано им же. Рионар понял, что грядет их очередная дуэль. «Я лишь хотел, благородная Исса Айрин, принести вам книги, забытые вами же. Разве это не благородный жест с моей стороны?» Он иронично приподнял бровь, наслаждаясь ее яростью. «Вас? Ис-Дархарс, благородство, как в камне воды. Верните мои учебники!» Он смерил ее высокомерным взглядом, почти охладившим ее пыл, и нанес удар. «Прости, мой ангел, но раз уж у нас отношения, я считаю себя вправе оказывать помощь, интересующий меня юной Иссе». И это слышали все. Айрин покраснела до кончиков ушей, услышав перешептывание за спиной, да и удивленные возгласы отовсюду не радовали. «И на каких основаниях вы сделали столь неверные выводы, Ис-Дархарс?» — гневно спросила Айрин. Рионар понял, что пора заканчивать развлечение публики, и шагнул к Айрин. К его удивлению, Девушка отступила и продолжила топтать собственную репутацию. Если вы считаете, что несколько поцелуев позволяют вам считать себя вправе надеяться на какие-то отношения, то позвольте вас разубедить. Оглянувшись, Айрин заметила стоящего неподалеку Ванто и, быстро подойдя к нему, прижалась к его губам. К ее собственному изумлению Ванто застонал, а затем обнял ее обеими руками, сжимая почти до треска в ребрах и не позволяя прервать неприятный для нее поцелуй. Зато следующие события все присутствующие посчитали закономерными. Рионар отшвырнул книги, в два прыжка оказался рядом с Айрин, которая отчаянно пыталась вырваться из объятий Ванта, и врезал парню так, что тот отлетел. Повисшую тишину разорвал его взбешенный голос. «Ванто Рисотто!» В лежащего на земле крепыша полетела белоснежная перчатка. «У реки! На закате!» Не глядя на Айрин, темный король развернулся на каблуках и, чеканя каждый шаг, удалился из сада. Девушка видела, что привратник у ворот уже держит под уздцы его вороного жеребца. Испуганная Айрин смотрела на поднимающегося с земли Ванто, в глазах которого была полная обреченность. «Прости», — прошептала девушка. «Оно того стоило», — вдруг улыбнулся Ванто. «Поцелуй от солнечной принцессы». «Не нужно переживать, Исса Айрин. Я не последняя шпага в Академии». Невзирая на расплывающийся краснотой внушительный фингал, Ванта собрал ее книги и, поймав одну из протянутых к книгам рук девушки и нежно поцеловав, тихо, чтобы больше никто не услышал, с грустью произнес: «Жаль только, что на мой поцелуй вы не ответили». Передав ей книги, он направился в свой корпус. Айрин стояла, слушая уходящие шаги с одной стороны и топот копыт удаляющейся лошади с другой. Вот и сходила в башню за учебниками. Рионар Дархарс лениво смотрел на медленное течение реки, ожидая своего соперника. В нескольких шагах от него перешептывались его секунданты Эйд и Дорс. Вдали послышался цокот копыт. С жестокой усмешкой он ждал, пока всадник приблизится. Затем обернулся, и его улыбка стала шире. «Исса Айрин, рад лицезреть вас здесь». Только услышав этот полный торжества голос, она поняла, что именно ее он и ждал. Невольно сузив глаза, она рассматривала темноволосого бога в белоснежной рубашке. Странно было, что он столь комфортно себя чувствует на весьма прохладном ветру. Эйд сделал шаг, желая помочь ей спуститься с лошади. Но Рионар метнул на него столь убийственный взгляд, что юноша мгновенно остановился. Медленно подойдя к лошади, темный король нежно прикоснулся к ее руке, обворожительно улыбнулся и абсолютно отрешенно произнес: Любые поступки влекут за собой последствия. Пришло время привыкать к ответственности. Исса Айрин, вам пора возвращаться в академию. Он развернулся и вновь отошел к реке, не обращая на нее ни малейшего внимания, но при этом следя с затаенной усмешкой. Она спрыгнула с лошади. Похоже, практика в этом была. И, бросив поводья оторопевшему Эйду, быстрой походкой направилась к Рионару. «Ты не посмеешь его убить! У Ванта отец генерал 4-й армии!» Он грациозно откинул прядь волос и с язвительной усмешкой ответил. «Я бы не стал рассчитывать на родственников в данной ситуации. Как вам известно, дуэли в империи разрешены. Большее, что посмеет сделать многоуважаемый генерал Рисотто, это бросить мне вызов. И я с радостью его приму». Айрин поняла, что яростно кусает губы, опять вернувшись к дурацкой детской привычке. «Не убивай его! Это ведь я виновата! Он здесь ни при чем!» Рионар смерил ее холодным взглядом, жестко усмехнулся. «Вы рассчитываете меня уговорить?» Следовало начинать со слез, а не с утверждений. «Возможно, ваши мольбы и тронули бы меня». «И этот человек просил не отталкивать его!» Она яростно топнула ногой, глядя в насмешливые глаза, и высокомерно произнесла. «Как будущий политик из Рионар, вы должны понимать, что иногда значительно выгоднее заключить сделку, не так ли? Мне бы хотелось услышать ваши предложения». Он улыбнулся, схватив ее за руку, развернул и спиной прижал к себе. «Посмотрите, как прекрасна река на закате, Исса Айрин!» Река в окружении багряных деревьев и зеленой травы и впрямь представляла собой величественное зрелище. Но почему-то Айрин была более чем уверена, что он намеревался показать ей не столько реку, сколько трех приближающихся всадников. «Сомневаюсь, что вы собираетесь вести со мной разговоры о погоде», — язвительно заметила Айрин. «В этом вы правы». Он склонился к ней и зашептал у самого уха. «А теперь, мой ангел, я позволю себе рассказать вам кое-что о мужской гордости. Видите, как покраснело лицо многоуважаемого Ванта Рисотто? Должен признать, что вы только что подписали ему смертный приговор, ибо, даже если я предложу дуэль до первой крови, он, как вызванный, потребует дуэль до смертельного исхода. А знаете почему?» Айрин невольно сглотнула и одними губами спросила. «Почему?» Он усмехнулся ее наивности, не удержавшись, нежно поцеловал в висок. «Потому что теперь Ванта Рисотто абсолютно уверен, что вы здесь, дабы спасти его недостойную жизнь. А ведь он, как и большинство в его классе, уже очень давно влюблен в вас, солнечная принцесса. И как вы думаете, захочет ли он в глазах той, кого любит, первой, чистой любовью, выглядеть трусом. «Нет», – холодея от ужаса, произнесла Айрин. «Правильно, солнце мое», – проникновенно прошептал Рионар. «А теперь задумайтесь, что было бы, если бы вы, мой ангел, сейчас сидели в своей комнате и читали с таким трудом добытые учебники?» «Не знаю». Рионар прижал сильнее опустившую руки девушку и громко произнес с ледяной усмешкой. «В этом случае, Исса Айрин, я сохранил бы этому взорвавшемуся щенку жизнь, потому что был бы абсолютно уверен, что он вам безразличен. А теперь, увы, это уже не в моей власти». Он мягко отстранил ее и отошел от дерева, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не обернуться. Но к его неудовольствию Эйт и Дорс глаз не сводили с Айрин, и выражение их лиц ему не понравилось. Обернувшись, Рионар увидел, как из прекрасных глаз текут слезы. Айрин плакала молча, почти до крови кусая губы, чтобы не всхлипывать. Только слезы не могла удержать. Они отвернулись одновременно. Он, чтобы скрыть досаду и злость на себя. Она, чтобы не видеть холодное презрение в его глазах. Подняв шпагу вверх, Рионар ожидал противника, стараясь не думать, что впервые увидел, как она плачет. В таких добрых синих глазах такие горькие бессильные слезы. Хотелось отбросить шпагу, подбежать к ней, обнять, успокоить. Айрин Вигейрос всегда вызывала в нем необъяснимые, не поддающиеся логике чувства. И ведь он намекнул на отъезд. Так нет же, стоит лицом к реке, и, кажется, даже плечи вздрагивают. Этого еще не хватало. Ванта Рисотто прибыл со своими секундантами, имен которых Рионар толком и не помнил, только фамилии. Мрачно поклонившись темному королю, он продолжал смотреть на хрупкую женскую фигурку. Затем, как будто придя к какому-то решению, стремительно и жестко взглянул прямо на Дархарза. И в глазах всегда спокойного увольня Рионар с удивлением увидел бешенство. Так вот как женские слезы влияют на мужчин, удивленно подумал темный король. Сильное оружие. «До смерти!» — выкрикнул Ванта, обнажая шпагу. Рионар проследил, как от его слов вздрогнула Айрин, как невольно девушка опускается на поваленное дерево, пряча лицо в ладонях. «До первой крови!» — холодно заявил Рионар. «Мне не хочется тратить здесь время, чтобы проучить того, кто имел глупость не принять к сведению мое предупреждение». Ванто снова стал красным, словно вареный краб, отстраненно подумал Рионар. «Я выбираю вид дуэли», прорычал Рисотто, «и то, что она просила за меня, ничего не меняет». «Кто она?» — холодно поинтересовался темный король. «Исса Айрин, которую вы, Исс Рионар, бессовестно домогаетесь. Ванта, я слышу зависть в вашем голосе. Как можно, благородный Исс? От его ледяной насмешки пыл Ванта значительно поутих. Теперь молодой человек осознал, что перед ним не просто негодяй, посмевший обидеть столь притягательную и добрую Айрин, а опасный и расчетливый противник, который не прощает обид, но может и помиловать, если это ему чем-то выгодно. Нервно сглотнув, Ванта выжидающе смотрел на темноволосого демона с презрительной усмешкой. Рионар все понял и дал ему шанс достойно выйти из ситуации. «Что ж, Исс Рисота, не ожидал, что вы столь сильно желаете моей смерти, но готов пойти вам навстречу. Итак, если вы первым раните меня, мы продолжаем дуэль до того момента, пока кто-либо из нас не отправится к проклятым богам. Если же первой прольется ваша кровь, дуэль будет прекращена». «Как вам будет угодно, Исс Дархарс», с явным облегчением произнес Ванта и сделал первый выпад. Дуэль началась, чтобы завершиться уже через несколько минут. Айрин, утерев слезы, в полоборота повернулась к сражающимся и с трепетом следила за дуэлянтами. Рионар не оставлял Ванта и шанса, все время уходя от его медлительных в сравнении с темным королем атак. Было видно, что темноволосый бог искренне забавляется, гоняя Ванта по кругу. Рисота взмок почти мгновенно, и, несмотря на вечерний холод, рубашка липла к его телу. Рионар, напротив, двигался легко, не выказывая никаких признаков усталости. Но вот он бросает на Айрин торжествующий взгляд. Выпад! И на руке Ванта рассекается красное пятно. «Дуэль окончена!» — ледяным тоном заявил Рионар. Достав из кармана платок, темный король тщательно вытер шпагу и небрежно отбросил испачканное кружевное творение. Айрин проследила, как белоснежное кружево с красным пятном опускается на траву, и ее замутило. Вложив шпагу в ножны, Рионар вдруг вспомнил реакцию Айрин на кровь. Он бросился к ней, едва успев подхватить падающую девушку. Усадив солнечную принцессу на колени, темный король начал аккуратно хлестать по бледным щекам. «Айрин, приди в себя, мы еще не закончили». Ее ресницы дрогнули, и Рионар подумал, что сейчас самое время воспользоваться ситуацией. Да и момент подходящий. Все же с нее благодарность причитается. Приподняв белокурую головку, он впился в искусанные пунцовые губы, за что и схлопотал пощечину от мгновенно пришедшей в себя девушки. «Ну вот», — удрученно протянул темный король, — «сохранил жизнь Рисота, спас прелестную Иссу от суточного обморока, и вот она, женская благодарность». «Немедленно отпустите меня! Вы!» Она вырвалась из кольца его рук, встала, резким движением поправила платье и ощутила, как вновь потемнело в глазах. В ушах появился шум, а земля стремительно убежала куда-то. На грани сознания она услышала его тихий смех, затем почувствовала, как ее подхватывают сильные руки, и поняла, что вновь Полу лежит у него на коленях, а темноволосый демон ласково покачивает ее. «Я не маленькая!» — слабым голосом прошептала Айрин. «Маленькая!» — рассмеявшись, ответил Рианар и тоже шепотом добавил. «Моя маленькая Айрин! Только моя!» «Не твоя!» — упрямо ответила девушка и открыла глаза, чтобы встретиться с насмешливым взглядом темного короля. «Я своих решений не меняю», — Рианар жестко усмехнулся. «Ты моя, и я тебя никому не отдам». Он поднялся и понес ее на руках по направлению к своей карете. «У меня лошадь есть», — угрюмо заметила Айрин. А еще есть уникальное свойство падать в обморок». «Лошадь и обморок», — протянул Рианар, словно пробуя слова на вкус. «Интересное сочетание, если только это не грозит падением моей светловолосой головки в процессе верховой прогулки». «Вы хотели сказать «твоей», — уточнила Айрин, перед глазами которой уже прекратили мерцать светящиеся точки. «Включите ваше великолепное логическое мышление, Исса», — усмехнулся темноволосый бог. «Ты моя. Значит, и головка твоя светловолосая тоже моя. Все гениальное просто». Торжествующая улыбка, и он аккуратно внес ее в карету, усадил на мягкое сиденье. Через несколько минут в карету вошел Эйд, сел напротив с отрешенно скучающим видом, но в то же время пристально рассматривая Айрин. Она поймала его взгляд и улыбнулась, с тайным коварством наблюдая, как он невольно улыбается в ответ. «А скажите мне, благородный Ис Эйден, часто ли вы участвуете в подобных дуэлях?» «Я? Ну, да, Исса Айрин, я часто сражаюсь на дуэлях». «И неизменно побеждает», — усмехнулся входящий Рианар. Он сел рядом с Айрин, и карета двинулась. Рядом на лошади, которую Айрин взяла у одного из преподавателей, скакал Дорс. До академии доехали молча. Также молча Рианар подал ей руку и провел до дверей ее комнаты, одним убийственным взглядом заставив замолчать пытающуюся возразить привратницу. Айрин открыла дверь и, повернувшись к Рианару, посмотрела в чуть насмешливые черные глаза. «Благодарю вас». «О-о-о!» — иронически протянул Рианар. «Я почти счастлив». «Почти. Но это не значит, что я согласна на роль вашей собственности. И вообще я...» Он приложил палец к ее губам и, подмигнув, тихо произнес: «Не говорите того, о чем пожалеем мы оба. Совсем не хочется конфликтовать снова. Сладких снов, моя Айрин. Только моя. Он галантно поцеловал ее руку и, развернувшись, стремительно ушел. Глядя вслед его удаляющейся фигуре, Айрин тихо прошептала: «И вообще, я помолвлена».